Глава 20. ОМОН брал сделку с нескольких сторон. Так я определил, видя, откуда ведется огонь. Они зашли с тыла, как чеченам, так и мисуховским. Дополнительно работал снайпер. Откуда именно, я понять не мог. Из высоких строений вокруг был только зав, но судя по тому, что чечены расстреляли его, а огонь снайпера не прекратился, стрелковой позиции там не было. Все эти мысли пронеслись в моей голове за одно мгновение, пока я боролся с еще живым булой, потрошая его штык-ножом. Чечен, потерявший в неразберихе автомат, вцепился в мои скользкие от его крови руки, стараясь перебороть, отвести от себя нож, застрявший в нем наполовину. Правда, силы уже покидали чечена, и я это чувствовал. «Я же сказал, что перережу тебе горло!» — прохрипел я, сомневаясь, впрочем, что он слышал меня под гулом стрельбы. Руки его соскользнули с моих, и длинный клинок штык ножа вошел в него по самую рукоять. Я дернул, перерезая ему низ живота справа налево. Бул уже не сопротивлялся, изо всех сил зажимал рану. Я, оберегая голову, поднялся на колени, пополз выше. Боевик, мотаясь в беспамятстве, стиснул зубы и зажмурил глаза. Когда я навис над ним, он открыл их, глянул на меня с невероятной ненавистью. «Я же сказал, что перережу тебе горло!» Проговорил я, потом вогнал нож ему в кадык. Боевик несколько раз вздрогнул, засучил ногами, а потом затих. Вокруг творился настоящий ад. Чечены отстреливались и загнанные в угол гибли. Мисуховские оказались не такими крепкими ребятами. В панике они старались укрыться за машинами. Кто-то пытался уехать, однако огонь силовиков быстро осаживал этих умников. Я видел только, как одна из машин, копейка, ринулась куда-то на ту сторону широкого двора механизированного тока. Устояв под градом пуль, она разбила цепь ОМОНовцев, снеся несколько крайних бойцов, а потом унеслась куда-то в темноту. Я решил, что далеко она не уйдет, наверняка там их уже ждет силовое оцепление. Пули засвистели над головой, и я перевернулся на спину, глянул туда, где шла ожесточенная перестрелка. Несколько чеченцев засели за своими машинами и отчаянно отстреливались. Я понимал, что они обречены. Почти все мисуховские бандиты сдались без боя, и ОМОН уже заходил боевикам с тыла. Я же с трудом развернул штык острием к низу и принялся резать им веревки, больно соднившие мои без того потертые запястья. Не успел я справиться с путами, как стрельба почти закончилась. Боевики на разные лады с меньшим или большим акцентом закричали. «Сдаюсь! Не стреляйте! Сдаемся!» Потом послышался лязг сбрасываемого на землю оружия. «Стволы на землю, мордой в пол!» — заорал крупный боец ОМОНа в маске, заходя им за машину. Следом подтянулась еще пятерка бойцов. Не прекращая работать над веревкой, я запрокинул голову, чтобы посмотреть, что там творится. ОМОНовцы уже жестко принимали остатки группы боевиков. С другой стороны, мисуховские все как один лежали рожами в землю. Над ними уже расхаживали бойцы спецподразделения. «Всех вязать!» — раздался знакомый суровый голос Тургулаева. «Да бросим на месте! Ну где мля автозаки? Нам сегодня всех этих уродов принимать!» Я разделался с веревкой и медленно встал. «Брось! На землю!» — вдруг крикнули мне. Я обернулся. Это был боец ОМОНа в полной боевой выкладке. Облаченный в бронежилет, маску и шлем афганского образца, он взял мне на мушку своего 74-го АК. «Я заложник». Бросив нож, поднял я руки. «Меня взяли в заложники. Вот веревки перепиливал. Видишь? У меня веревки на запястьях». Быстро приблизившись, ОМОНовец приказал. «На землю, я сказал. Руки за голову, чтобы я видел». Пришлось подчиниться, и я присел на колено. «Позовите подполковника Тургулаева», — быстро сообразил я. «У меня для него важные сведения». «Лежать!» «Я лягу, лягу, но позовите подполковника». Выполнив приказ, я застыл на земле. Боец быстро кликнул одного из своих, перебросился с ним парой слов, и тот ушел куда-то за машины. Сюда раздавались крики ОМОНовцев, и боевиков, и мисуховских обыскивали, изымали все, что находили в карманах. «Взяли, сука, взяли всех за жопу пи***ов, мля! Личности установить быстро!» — орал Тургулаев. «Ну, кто там? Кто зовет? Вот этот, подсвети-ка его!» Яркий свет фонаря осветил меня, и я отвернулся, чтобы не щипало глаза. «Летов?» — удивился Тургулаев. «Ты живой? Да поднимайся, чего ты лежишь! Этот гражданский наш! «Дай информатор это! Чего ты в него стволом тычешь?» Я медленно встал, отряхнулся. Тургулаев стоял в окружении бойцов ОМОНа и, видимо, ругался о чем-то с их командиром. «Чего ты тут раскомандовался?» Низким, спокойным голосом возражал ему высокий боец в маске, но уже без шлема. «Сказано было всех брать, вот мы и брали». «Этого тут не должно было быть», — кричал на него одетый в штатское бронежилет Тургулаев. «Я вообще думал, его прибили. Видал бы ты, что у них творилось на конторе, когда мы приехали». «На конторе? Значит?» «Значит, Вадим все же сообразил вернуться после моего звонка». Оживившись, я решительно пошел к Тургулаеву. Видимо, даже слишком решительно. Командир ОМОНа, стоявший рядом с ним, переполошился, наставил на меня автомат. «Стоять на месте!» «Да успокойся ты, Саня, это наш!» Тут же опустил его автомат Тургулаев. «Говорю же, наш это!» «Вы были там?» «Были на конторе?» — торопливо спросил я. «А ты тут откуда взялся, Летов?» — ответил Тургулаев вопросом на вопрос. — Вы были на конторе. Как мой друг? Как Женя? Вы нашли его? — Эй, сука! — махнул рукой Тургулаев. — Да откуда я знаю? Туда Вадим ездил. Сорвался ни с того ни с сего и умчал. Пришлось ему даже потом втык вставить. Я-то решил, что вас постреляли какие-нибудь бандюки. — Где Вадим? — строго спросил я. — Как ты попал-то сюда? — спросил в ответ Тургулаев. — Давайте потом. Где Вадим? Тургулаев обернулся, посмотрел туда, где боевиков уже поставили на колени и сейчас наряжали в наручники. С одним из них уже говорил человек в штатском. Должно быть, член группы Тургулаева. Однако это был не Вадим. «Он там, видать, с бандосами работает». Тургулаев указал на противоположную сторону, где мордами в пол лежали мисуховские. Бандитов было гораздо больше, чем боевиков. Насколько я понял, почти весь отряд Алима полег в бою. И сдались всего несколько человек. Я было направился туда, куда указал подполковник, но Тургулаев тут же остановил меня. «Летов, ну чего ты задумал? Не хватало еще, чтобы ты среди силовиков болтался. Тут у нас следственные действия. Я скажу Вадиму, чтобы подошел, как закончит». «Уйдите», — покачал я головой. «Мне нужно знать, жив ли мой друг. Один из этих чеченов ударил его ножом. Меня же оглушили и несколько часов держали в этом пирожке. Решили, что я из ваших, и хотели передать мисуховским». «Передать?» — удивился Тургулаев. «Зачем? Ладно, подожди здесь, сейчас я Вадика кликну. Но теперь тебя тоже придется допрашивать». Тургулаев приглянулся с командиром ОМОНа и добавил. «Как свидетеля?» «Отвечу на все, но сначала я должен узнать про друга». Подполковник поджал губы, покивал, понимая, мол... «Ладно, подожди у своего пирожка. Сейчас Вадима к тебе пришлю». Ждать пришлось недолго. Уже через несколько минут я видел, как, переступая тела погибших, ко мне шел Вадим. Бронежилет он уже снял и выглядел устало. «Вот это да!» — протянул он, оглядываясь. — Вот это заварушка получилась. Давно я в таких не бывал. — Ты был на конторе? — спросил я торопливо. — И тебе привет, Витя. — Как мой друг? — Корзун? — потемнел лицом Вадим, потом нахмурился. — Да неважно. — Он жив. — Где-то в Армавире, часом позже. Город мирно светился своими многочисленными ночными огнями. Семен видел, как вдали красиво сияет линия фонарей, обозначая собой дорогу на промзону. Еще один полукруг фонарного света проявлялся в темноте и отражался в воде, обозначая городское водохранилище. Семен вышел из машины. На пустыре Форштадта гулял прохладный ветер. Семен волновался. От этого тремор, оставшийся у него после контузии, заставлял руки дрожать. Минаев глянул на свои командирские часы, но метки не горели. Они разрядились от недостатка света, и ему пришлось вернуться в машину, чтобы включить плафон и посмотреть время. Подходила половина второго ночи. Сделка должна была уже завершиться. Внезапно на дороге, что бежала на холмы, к Форштадту зашумела машина. Семен обернулся. Копейка взобралась на пригорок. Слишком резко завернула на пустырь, подняв черную в темноте дорожную пыль. Машина остановилась, не доехав до него 30 метров. Это было авто, на котором Федя с Чентимировым уехали к чеченам. Копейка просто застыла, и никто не спешил выходить наружу. Обеспокоившийся Семен торопливо зашагал к машине. Когда оказался рядом, заметил, что ее кузов полнится пулевыми отверстиями, ярко выделявшимися на нем светлыми участками, краска с которых осыпалась под ударами пули. «Сука!» — протянул он и пошел обходить копейку, чтобы добраться до водительского места. Когда Минаев распахнул дверь, свет разогнал темноту в салоне. За рулем был Федя. Он откинулся на спинку, сжимая простреленный живот. Кровь уже пропитала всю его рубашку. «Все накрылось пиздой», — простонал он. «Под нас копали сильнее, чем мы думали». «Что?» — нахмурился Семен. «ОМОН, западня, сделка не прошла». Отрывисто ловя ртом воздух, проговорил Федор. «Я еле ушел от погони. Но, сука, от пули хрен уйдешь, сам знаешь». «А Чентимиров?» «Взяли. Всех несуховских взяли без боя. Бандосы за свои шкуры тряслись. Чечены стали отстреливаться и, наверное, полегли». «Мля!» — прошипел Семен. А потом разразился жутким матом. Ругаясь, он принялся снимать ветровку. «На, зажми рану». Он скомкал одежду, прижал Феде к животу. «Поздняк. Я уже все. Рана плохая». «Вижу». «Сука!» — Федя закашлялся. «Чечены притащили на сделку. Какого-то пленного оперативника хотели нам сдать». «Что?» — удивился Семен. «Может, у него на одежде был какой-нибудь жучок. Или еще какая-то ебучая радиопрослушка. Вот он, сука, на нас и навел ментов. Специально его чеченам подсадили. Твари!» «Скорее всего, Руслан», — начал было Семен. Но Федя перебил его. «Нет, вряд ли. Руслан мусорнулся, но про место сделки он знать не мог. Это вот этот навел. А чечены-дебилы повелись». Не зная, что ответить, Семен просто смотрел на умирающего подручного. Когда неприятно запиликал сотовый телефон, он вздрогнул. «Сейчас, потерпи полминутки», — сказал Семен, доставая трубку. «Сейчас что-нибудь придумаем». «В больницу мне нельзя», — простонал Федя. Семен же глянул номер. По цифрам он догадался, кто звонит. Это был Коростелев. «Да, Дамир Сергеевич», — ответил Семен торопливо. «Ну, как все прошло, Сема?» — раздался в трубке напряженный голос. «Мы провалились», — выдохнул Семен. «И чеченов, и наших взяли менты. Чентимиров у них. Федя ушел на серьезно ранен. Там была целая рота ОМОНа». Семен, конечно, не мог знать, какой в действительности была по численности штурмовая группа, но нужно же было хоть как-то оправдаться. «Вот падла!» — заорал в трубку Коростелев. «Сука, млядь, все похерилось! Ко мне в кабинет сегодня днем приходили с обыском, домой тоже. Ничего не нашли. Семейство Багирова вывезли из города, где он сам тоже хуй знает. Докрывается наш бизнес». «Мы не думали, что нас спасут настолько тщательно», — пробурчал Семен. «Сука, знал бы, кто этот умник, что взялся под меня копать, убил бы. Короче так, я залегаю на дно. Уезжаю из города. Если Чентимиров у них расколется, надо бежать. Ты тоже вали из Армавира, понял? Спрячься где-нибудь». Семен помрачнел. «А деньги? Деньги, что вы мне обещали?» — спросил он. «Какие деньги, Сёма? Всё, нету денег. Они теперь на руках у ментов вместе с чеченами». «Но вы же знаете, что с моим братом», — похолодел тоном Семён. «После ранения он на одних таблетках да уколах и живёт. А на всё это деньги нужны. Я не могу его оставить сейчас». «Сёма, какой брат? Ты, если за решётку попадёшь, он всё равно помрёт. Если хочешь ему помочь, прячься, беги». «У вас есть деньги», — продолжал гнуть свой Семен. «Вы много накопили. Если займете...» «Да есть деньги. Мои деньги, которые я накопил, потому что рисковал больше всех. Мне на них семью перевозить. Жить, пока прячусь. Я... А если я узнаю для вас, кто именно копал под наш бизнес?» Перебил его Семен. «Что?» «На сделке меня не было. Я там не светился. Никто в городе не знает, кто я вообще такой. Документы у меня поддельные». Семен знал, на чем можно сыграть. Коростелев очень мстительный человек. Никому и никогда он не спускал обиды, просто кушать не мог, если не накажет своего врага. Всегда и до всех дотягивался. И этим среди бандосов он и завоевал такую репутацию, что на кидок мог решиться только последний идиот. «Где ж ты был? Почему не присутствовал при передаче?» «Были. Были дела», — растерялся на секунду Семен, а потом тут же перевел разговор. «Дайте мне время. Я разузнаю, кто конкретно навел на нас милицию. У меня даже зацепка есть». «Зацепка?» — спросил Коростелев. «Да. Чечены притащили на сделку какого-то мента. Хотели нам передать, но не успели. Федя считает, что он как-то навел на нас ОМОН. Руслан же не знал, где сделка». «Его показаний мало было, чтобы меня упечь», — задумался Коростелев. «Следаки не решились меня задерживать. Ничего не нашли и не решились. Но теперь все по-другому. Чентимиров расколется, и тогда все. А мы уйдем на дно. А когда все уляжется, найдем тех козлов, которые наше дело расследовали. Найдем, и им не жить. Но сначала я выясню, кто был тот мужик, которого чечены притащили». «Хорошо», — решился мстительный Коростелев, поразмыслив пару мгновений. «Работай, Сеня. Будут результаты, будут деньги. Как меня найти, я сообщу позже. Но если засветишься...» «Знаю, что тогда будет», — проговорил Минаев. «Не засвечусь». «Хорошо, давай до связи». Минаев пикнул телефоном, спрятал его в карман. «Все, Федя, давай-ка помогу тебе перебраться ко мне в тачку». Семен заглянул было в салон его копейки, но он опоздал. Федор уже умер. Мехток, половина первого ночи. «Да жив, жив», — поторопился ответить мне Вадим. «Только крови много потерял. Но в больницу я его успел доставить. Вроде повезли его в реанимацию. Дежурный врач сказал, вовремя доставили, жить будет». Я тут же почувствовал глубочайшее облегчение, такое сильное, что она даже вскружила мне голову. Впрочем, я этого не показал, только оперся спиной о кузов пирожка, украдкой облегченно выдохнул. «Значит, это они, эти чечены, приехали за тобой прямо в твою контору? Но как узнали, где тебя найти?» «Понятия не имею», — покачал я головой. «Подполковник сказал, что тебя приняли за одного из наших. Решили, что ты наш оперативник. И хотели передать людям поставщика», — сказал я. «Грабли убрал!» — заорал вдруг один из мисуховских. Мы с Вадимом почти синхронно обернулись на крик. «Я уважаемый в городе человек! Я бизнесмен!» Полноватый мужчина, одетый в деловой костюм, стоял на коленях у ног силовиков. «Руки за голову!» — заорал на него один из ОМОНовцев. «Не имеете права! Где мой адвокат?» Я узнал этого человека. Видел его еще тогда, на бетонзаводе, когда стравил армян с мисуховскими. Ни его имени, ни клички я не знал, однако он крутился среди авторитетов. «Ты смотри, храбрится!» — хмыкнул Вадим. «А минуту назад трясся, как цуцик». «Ты его знаешь?» — спросил я. «Он только погоняло пока что сказал. Логопед это. Но ничего, задержим, дожмем. Видать, большой шишкой себя в банде считает. Но я таких не раз встречал. Нажмешь, тут же все расскажет. Может, сможем выйти через него на этого твоего Горелого». «Странно», — нахмурил я брови. «А чего здесь делает такая большая шишка из банды?» «О, смотри, подполковник идет», — кивнул на Тургулаева Вадим. Тургулаев выглядел хмурым, словно наелся соли, а еще злым, как собака. По пути к нам он заорал на кого-то из своей группы, выкрикнул приказ, потом снова пошел в нашу сторону. «Этот сукин сын сбежал», — проговорил он злобно, когда приблизился. «Кто, товарищ подполковник?» — удивился Вадим. «Их главный. Лидер этих чеченов как-то умудрился удрать.